тьмой и привидения возвращаются на Землю. Корни этого широко распространившегося поверья лежат далеко в кельтском фольклоре. В Хэллоуин канал Yes and History покажет вам документальный фильм об истоках самого темного праздника. Праздник умирающего солнца. Скоро на канале Yes and History.